Имперский курьер, том 5, глава 1. Это не они меня, это я их атакую. Мы с Александром сидели на детской площадке, расположенной между двух панельных девятиэтажек. Что-то из его детских воспоминаний, они обычно самые яркие, так что я даже мог разглядеть облупившуюся зеленую краску на деревянных воротах футбольного поля. Не думал, что это будет так, произнес безопасник задумчиво. Не думал, что вы прям всю мою жизнь вывернете. Требовалось убедиться. Убедился, кивнул я. И в том, что тебе можно доверять, и в том, что ты поможешь. Пойдем. Куда? Покажу тебе, как выглядит наш враг, Саша. Площадка исчезла, и мы мгновенно оказались посреди поля боя. Вдалеке виднелась настоящая крепость, напоминающая технологический замок. Магические башни по краям, с которых летели заклинания, драконы в небе, хотя на самом деле это выведенные химеры. Автоматические турели вдоль стен стояли рядом с катапультами и баллистами из стали и углепластика, а за стенами множество людей и нелюдей. Вампиры, эльфы, гномы, демоноподобные создания. У некоторых было по 4 руки, у кого-то крылья за спиной, у других змеиные хвосты вместо ног, а то и все вместе. И вся эта мощь прямо сейчас оборонялась от одного единственного человека, что завис в небе. Он не летал, а словно бы просто стоял там, находился. Будто бы ему не нужна была точка опоры в пространстве, чтобы стоять. «Это я», — кивнул я на зависшую фигуру, — «в прошлой жизни, а в этой крепости сидит существо, которого такие, как я, называют озаренными. Что-то ты не очень похож на себя, а ты подлети поближе, разглядишь получше. Это воспоминание, разве я не должен тогда видеть только то, что видишь ты? Должен. Просто я вижу все вокруг себя. Подлети, сам поймешь». За время работы РИА, Александр уже успел понять, как работает осознанное сновидение, так что это не заняло много времени. Вскоре он вернулся и пару минут пытался вспомнить, как правильно моргать. «Что у тебя с глазами?» – наконец спросил он. «Почему их шести сияют?» «Долго объяснять, да и к делу не относится. А почему они тебя атакуют?» «Это не они меня, это я их атакую. У меня конкретно к этому озаренному были личные претензии. Не переживай, это не займет много времени. Со стороны могло показаться иначе. В меня летело столько всего, что таким арсеналом можно было бы все проклятые земли выжечь. Я спокойно блокировал удары, что-то брал на щиты, на проекции, на реплики. Но от большинства атак просто уклонялся. Ладно, в те годы я уже слишком обленился, чтобы шевелиться лишний раз, так что я просто искривлял пространство вокруг себя. Поэтому большая часть магии просто мазала. Я бил в ответ, в основном сложными энергоконструктами, наносящими точечные удары, хотя пробовал и более масштабные атаки. Но у озаренного была отличная защита, смесь магии, технология и переплетение различных энергий, работающих одновременно на нескольких планах бытия. Щиты трещали, искрились и сияли под моим напором, но держались. Ровно до того момента, как маги противника не призвали на мою голову настоящий метеор, притянули прямо с орбиты, да не простой камешек, а магический. Озаренный сам его там разместил как часть оборонительной цепи. Ну это было ожидаемо. Метеор в какой-то момент исчез в пространственном разломе и появился прямо над куполом. Этот удар пробил крошечную брешь в обороне врага, которой мне хватило. Телепортировавшись внутрь, я принялся расчищать пространство для маневра. Для начала изменил состав воздуха, чтобы им было невозможно дышать, потом расплавил землю под ногами, под конец просто выпустил стаю охотников. Псевдоразумные существа из метаплоти, я сам их создал с нуля и держал в пространственном кармане. «Кто все эти люди?» – спросил Саша. «И не люди. Почему они служат озаренному?» «По-разному», – пожал я плечами. «Кто-то по собственной воле, промытой пропагандой, кто-то просто верен господину. Большинство же подкуплено, запугано или просто рабы. Монстры выведены вручную, они созданы, чтобы подчиняться. А вот те мелкие желтокожие твари, похожие на гоблинов, это вообще искусственная раса. Озаренный вырастил их в одном заброшенном мирке, и они почитают его как своего бога. Бога, искусственная раса, да, те, что здесь, они вроде как считаются избранными среди своих, лучшие из лучших. Кстати, неплохие механики, а силовой подвид довольно неплох в бою. Но в основном они тут в роли разнорабочих наравне с техникой автоматонов. Роботы на искусственном интеллекте. Следующие 10 минут мы в ускоренном режиме смотрели, как я продавливаю оборону крепости. Пару раз приходилось давать пояснения, почему я не иду в те или иные двери, а почему-то телепортируюсь в стену или исчезаю в одном месте, а появляюсь в другом. Крепость – настоящий лабиринт и головоломка. Даже я, заранее разведав местность, несколько раз попадался в ловушки и тупики. Под конец даже дошел до озаренного, но когда убил его, тот просто взорвался сверхновой, коллапсировав в черную дыру. Не переживай, это был мой клон, я его заранее вырастил. Очень сложная штука, пришлось разделять сознание. Как будто смотришь в две разных стороны, а в ушах наушники с разной музыкой. А ты сам где? Вон там пробираюсь. Отсюда не видно, пришлось укутаться складками реальности, чтобы проскочить незаметно в генераторную, оттуда в пункт управления крепостью, а там в шлюзовую с капсулами эвакуации. За ними как раз и был односторонний портал в убежище озаренного, пришлось его заново открывать. Честно говоря, дальше все по новой, в том убежище было еще жарче и в итоге я гонял его по мирам около 2 ваших лет. Этот просто для примера тебе показал. Хочешь сказать, что мы противостоим такому же озаренному? Через 2, может 3 тысячелетия, да, и этот еще молодой считается. Тот, что был постарше, в итоге меня убил. Но и в твоем мире у меня даже крохи своих способностей нет, а озаренный живет там довольно давно. То есть мы уже отстаем на век или около того. Империя изучала концепцию попаданчества, но не нашла ни одного подтверждения. В итоге пришли к выводу, что это невозможно. Не удивлен, усмехнулся я. Но наш озаренный, уроженец твоего мира, с такой-то скорлупой вокруг мира, еще бы к ним никто в гости не приходил. К тому же не самый дружелюбный из миров, что я видел. Да я вообще-то про тебя говорил, нахмурился Александр. Ты же не отсюда. А, ну да, тут отдельный случай. Забей, вряд ли кто-то еще когда-нибудь сможет подобное провернуть. И ты думаешь, что я во все это просто возьму и поверю, что ты какой-то бог из другого мира? Грубое сравнение, но приемлемое. Я не собирался выдавать всю подноготную и вдаваться в дебри теократии. Информация о богах, эгрегорах и прочем была бы лишней. Достаточно было убедить Александра в опасности врага и в том, что у меня есть опыт противостояния таким, как он, не более. У тебя же наверняка есть какие-нибудь артефакты, проверяющие ложь, произнес я. Могу еще раз на той бумажке написать, что все увиденное тобой, истина, какой я ее помню. А помню я все досконально. Что ж, звучишь ты убедительно. Мы здесь закончили, последняя деталь. Пойдем, покажу тебе, как выращивают кровавые деревья и что рождается из фруктов, которые на них растут. Заодно увидишь и инфернальную фабрику по производству пергамента. Тебе на ум скорее всего придут другие слова, но у них это называется именно фабрика. После пробуждения пришлось оттащить Александра к озеру и 20 минут отпаивать горячим чаем. Вид на водную гладь успокаивал и умиротворял, так что все дурные мысли вскоре выветрились из его сознания. После чего он достал из пространственного кольца простой белый камень и протянул мне. «Возьми в руки и поклянись, что все сказанное тобой правда», — сухо произнес он. «О, в этом мире боги тоже проверяют души на чистоту, хотя обычно они используют перья, но камень практичнее, согласен. Откуда ты все знаешь-то? Да от него разит божественной энергией. Много у тебя таких штук, твою ж, меня осенило». И я чуть не хлопнул себя по лбу. Это не пространственное кольцо, а связующее. Ты не в кольце таскаешь эти артефакты. Они все в одном хранилище, а кольца просто обеспечивают к нему доступ. Имперская сокровищница. В былые времена в империи за меньшую осведомленность ссылали на рудники. Варварские времена, должен заметить. Кстати говоря, я практически никогда не вру. Мне физически больно это делать, а последствия крайне неприятные. Если я совру при личном разговоре, ты легко это увидишь. И да, все, что было во сне, истина из моих воспоминаний, чуть в ускоренном режиме, но без приукрас и прочего. Вот, возвращаю тебе камешек, все еще легкие, белые и без трещинок. Не знаю просто, какой эффект должен был произойти, если бы я соврал. Помню, перья становились такими тяжелыми, что ими можно было орехи колоть. Ага, вяло произнес Александр, и камень исчез. Даже и не знаю, радоваться мне теперь или плакать. Радоваться, разумеется, хлопнул я его по плечу. Ты узнал своего врага, обрел нового друга, и вместе мы теперь сможем надрать зад всем супостатам. Ага, также вяло ответил он. Как только напишу гору отчетов об использовании артефактов, о том, почему вынес документы из конторы. Судя по всему, мне придется много врать, чтобы меня не посчитали профнепригодным психом. А, и еще за это. Он достал шкатулку из кровавого дерева, раскрыл, а затем просто зачерпнул воды из озера и плеснул внутрь. Пергамент тут же начал чернеть, дерево трескаться, а перо мгновенно слиплось. Я выставил руку и добавил действию энергию потока, пока мерзкие предметы не дошли до грани. Если оставить их так, то уже через несколько минут все восстановится. «Теперь можешь уничтожить», — произнес я. «Любая магия или физическая сила сгодятся». Саша держал открытую шкатулку в руках, а затем между его ладонями вспыхнула ослепительная белая вспышка. На землю упали лишь хлопья черной сажи. «Мне хана», — грустно подытожил Александр. «Прощай повышение, прощай годовая премия, до свидания отпуск в санатории на минеральных водах, привет полгода допросов и разбирательств. Главное, чтобы не отстранили от службы. Главное, Саша, жить по совести. Даже если эта шкатулка станет последним твоим достижением в жизни, то ты прожил ее достойно и не зря. Сам видел то дерево. А что насчет курорта? Так лучше ко мне приезжай, тут уютнее и полезнее. Ага, обязательно. Как только палаткой обзаведусь. Прости, шатром. Шатром, разумеется. Хотя бы односекционным, ведь пенсии меня лишат. Ой, вот чего начинается-то. Построю я тут домик тебе. Сначала себе, потом тебе и остальным. Ты цены на доски видел? А я видел. С такими ценами никакой опыт и знания не помогут. Орден кочующих торговцев снял бы шляпу в знак уважения к вашим барыгам. А этот орден, между прочим, не один десяток миров в долги вогнал. Весь оставшийся вечер мы с безопасником обсуждали ситуацию в империи и планы на будущее. На многое рассчитывать не приходится, и все тайны империи он мне сходу не выложит. Во-первых, и сам не все знает. Во-вторых, с полицией огребет таких неприятностей, что задолбаюсь его потом вытаскивать. Все запросы на информацию отслеживаются, в том числе прямым начальником Александра. И вот с ним надо быть осторожней. Собственно говоря, прямой начальник Александра и вербовщик озаренного – одно и то же лицо. Николаев Лев Павлович, но Саша уверен, что это не его настоящее имя. Собственно говоря, даже Сашу раньше звали иначе, но при назначении на должность вся предыдущая жизнь стирается и создается новая личность. Кстати говоря, Лев Палыч был одним из тех, кто рекомендовал ликвидировать меня, как только я впервые активировал родовое кольцо. А вот на вопрос, что не так с моим кольцом, Александр лишь развел руками. Знает только, что герб принадлежал княжескому роду Невских, но даже у него нет допуска к информации о том, что с этим родом стало. Он подавал запрос в спецархив, но ему отказали, сославшись на то, что информация не имеет важности для текущего дела. Все, что он смог нарыть, лишь общая информация о том, что род существовал и владел обширными землями, большая часть которых сейчас проклята. Даже фотографию особняка он смог достать лишь потому, что у него роман с девочкой из спецархива. Кстати, хорошенькая, судя по воспоминаниям Александра. Сам я не видел, но Рия сказал, что он бы ее надул или как-то так. Я особо не вслушивался, он много чего нес не по делу, но по общему тону понял, что девочка красивая. Ну и ладно, от Саши уже было достаточно помощи. По крайней мере, если в империи случится какая-нибудь экстраординарная дичь, то я по крайней мере узнаю об этом не из новостей. А если эту дичь буду творить я, то есть не нулевая вероятность, что благодаря Саше она не попадет ни в какие новости. Ближе к ночи направился к Святу, который зачем-то бродил среди наемников, держа банку в руке. Сначала я не мог понять, почему парень бродит босиком и зачем ему банка розовой краски. Затем, кажется, начал понимать, а потому не вмешивался. Свят бродил среди бойцов, подходил со спины, макал пальцы в краску и оставлял еле заметный отпечаток, причем исключительно на открытом участке тела, и так с каждым по очереди. Я сначала не был уверен, но потом начал понимать логику его движений. Так продолжалось ровно до тех пор, пока Халк резко не развернулся в тот самый момент, когда Свят стоял с поднятым пальцем. «Ты чего делаешь?» – хмуро спросил Халк. Свят спокойно ткнул его пальцем в лоб, оставив там жирное розовое пятно. «Завтра все, на ком будет краска, пусть подойдут ко мне и получат по 20 рублей в качестве компенсации. Тебе 50, ага, хорошо, передам». Свят развернулся и, больше ничего не сказав, направился к себе, но чуть не наткнулся прямо на меня. Остановился, замер, осмотрел сверху вниз. «Привет», — улыбнулся он. «Теперь я понимаю, как ты так бесшумно двигаешься. Не понимаю, почему Халк меня заметил. С оплатой ты хорошо придумал, а то ребята могли бы и обидеться, что ты на них тренируешься. А что ты сделал, чтобы Халк тебя не заметил? Изменил шаг на легкий, замедлил сердцебиение и дыхание, сократил токи энергии в организме и попытался ограничить ауру, но не уверен, что правильно тут все сделал. Ты же понимаешь, что с Яриком такие фокусы не прокатит. Блин, искренне вздохнул Свят, но все равно полезно, согласен. Что касается Халка, у него слишком сильно развиты боевые рефлексы. Внутренняя чуйка этакая, срабатывает на подсознательном уровне, когда что-то не так. Например, человек с поднятой рукой за его спиной. Кстати, с ником тоже вряд ли у тебя получится. И как быть? По-деловому спросил Свят. Скрой намерение. Не пытайся пометить цель, сделай это мимоходом, даже не думай о том, что собираешься что-то сделать с человеком. Просто проходи мимо. Звучит по-ассасински как-то. Это сработает. На твоем уровне уже должно сработать. Как получится с Халком и Ником, усложни задачу. Предложи парням оплату, если к утру на них не окажется метки. Это заставит их быть внимательными и будет хорошей тренировкой. Хах, оскалился Свят. Идея мне нравится. Розовый танк с розовым экипажем. У меня просто полно краски осталось, чего добру пропадать. А потом переходи к самому сложному. Попытайся пометить левшу. Левшу, он же даже не одаренный. Ну, я пожал плечами. У меня ни разу не получилось к нему подкрасться. Странно. У всех свои тайны. Мы с левшой просто уважаем секреты друг друга и не пытаемся в них копаться. И тебе не советую. Он человек правильный. Не лезь к нему в душу. И он ответит тебе взаимностью. Сдалась мне его душа. Вот пятно на лбу, другое дело. Пойду только лучше заранее договорюсь с ним. Это хорошее решение. Правильное. Оставшись один, я пошел прогуляться вокруг базы, просто осмотреть территорию и проветриться. Надо было собраться с мыслями и определиться хотя бы с ближайшими планами на жизнь, а их было предостаточно. Что, тебя тоже научить что ли паре фокусов? Усмехнулся я, почувствовав чужое внимание. Послышался презрительный медвежий рык. Судя по интонации, медведь выразил презрение к нашим со Святом совокупным навыкам скрытности. Ну и ладно, добрел до берега и увидел удочку и снасти. Левша их не убирает, так как кому они вообще здесь нужны? Нет, рыбу ловить пробовали все, но ни у кого не вышло. Притом, как только парни бросали бесполезное занятие, рыба демонстративно начинала выпрыгивать из воды, словно насмехаясь над ними. Я спокойно нашел коробку с червяками, насадил на крючок, проверил грузило, чуть подправил и закинул удочку в воду. Посидел так 10 минут, но ничего не происходило. Тогда опустил руку в воду и выпустил энергию потока. «Ничего, это не для меня», – тихо произнес я. В этот момент поплавок дернулся и подался в сторону. Добыча словно бы не особо сопротивлялась, так что я легко подсек небольшую рыбину. Аккуратно снял с крючка и вытянул руку в сторону. 30 секунд ничего не происходило, хотя рыба трепыхалась так, что это было трудно не заметить. «Нет, ну если не хочешь, я тогда ее обратно отпущу». Сказано, сделано. Кидаю рыбу обратно в озеро, прямо в полете из ниоткуда появляется темпа, впивается зубами в чешую, а в следующее мгновение исчезает вместе с добычей. «Могла бы и спасибо мяукнуть», буркнул я и добавил в озеро щедрую порцию потока. На утро левша найдет обглоданную до костей рыбешку прямо в ведре, где он обычно держал пиво. Парень, конечно, пойдет показывать всем находку, убеждая, что кто-то сумел поймать рыбу в озере, ведь другой в лагере не было. Но, несмотря на явные доказательства, никто ему не поверит. Потому что ну бред же, очевидно. Глава 2. Елдык-малдык, снег, сапог, буль-буль. Я разглядывал новую вывеску магазина конкурента. Элитные товары для охоты. Золотыми буквами на черном фоне. У дверей консьерж в дорогом костюме. Внутри это больше напоминало офис, нежели магазин. Кожаная мебель, персонал в строгих костюмах, аромат кофе и свежей выпечки. Ну е-мае, что вообще происходит? Что вообще происходит? Спросил я у Юли, вернувшись в свой магазин. Новый дебил на месте старого? Нет, все тот же. Я бы даже сказала, что он поумнел. Вернее, они. Там коалиция собственников, какой-то московский концерн. Просто они сменили формат, сделали ставку на обслуживание. Дорого-богато, стильно, красиво, эффективно, да, кивнула девушка. Палью не торгуют вроде, товары поставляют нормальные, просто переплата за сервис десятикратная. Но мажоры ареста готовы платить за понты. А мы чего? А у нас теперь больше свободного времени, чтобы обслуживать нормальных клиентов. Всех выпендрежников отправляем туда, Все адекватные наоборот идут от них к нам. Вроде как разделили клиентов и каждый занимается своим делом. И как думаешь, им этого хватит? Ну, у них максимум 3 клиента в день было из того, что я знаю. А у нас сотня чеков, это минимум. Так что не знаю, что-то дозарабатывают, но отбивать убытки будут долго. Зато мы у них под завязку затарились товаром, пока они цены пытались обрушить. Ну и славненько. У вас какое-то дело, господин? Если что, могу показать всю отчетность за месяц, план работ на год тоже составила. Нет, Юль, отмахнулся я, ты хорошо справляешься, а мой опыт подсказывает, что хороший руководитель — это тот, кто просто не мешает другим работать. Я мимо проезжал, вот и решил заглянуть. Кофе может, господин? Я глянул на время. Ну, то есть быстро сообразил, сколько у меня осталось. Не успеваю. Встреча с важным дядей, а такие как он не любит, когда опаздывают. Будет злобно зыркать и сурово хмурить брови. А оно мне надо? Пойду, в общем, буду нужен, звони. Выйдя из магазина, направился в ресторан, где у меня была назначена встреча с герцогом Шмидтом и представителем от лица империи. Да, герцог по такому поводу решил сам приехать в Знаменск, обсудить наши дела. Олег Романович, поприветствовал я герцога, выглядите уставшим и довольным. Потому что дел много и это хорошо, улыбнулся Шмидт. Рад тебя видеть, Виктор. Что у нас за переполох, о котором нельзя говорить по телефону? Я подал заявление на патент эликсира. Решил, что слово эликсир подходит. В общем, пришел запрос от империи. Разумеется, пришлось им все показать и рассказать. Ну, мы вроде так и планировали, вы для того с супругой выходили в свет. Собственно, да, но сам пойми. Как только эффективность эликсира была подтверждена, империя не могла остаться в стороне. Они что, попытаются присвоить себе разработку? Нахмурился я. Боже упаси, это означало бы конфликт со всей аристократией. Дела рода, это дела рода. Но и оставить все на нас император не может, дело слишком серьезное. В общем, эликсир будет признан национальным достоянием империи. Скорее всего, получим премию имени Менделеева. Еще, возможно, станем людьми года по версии имперского вестника. А еще, Олег Романович, прервал я герцога, мне вот это все вообще не интересно. Можно все это без меня как-то? Жаль, жаль, искренне произнес Шмидт. Но я предполагал подобную реакцию. По всем документам формула принадлежит тебе и мне, а ведущим разработчиком числится Мария. Ты можешь не присутствовать на всякого рода церемониях, но твое имя уже не вычеркнуть. Такой расклад меня устраивает. Собственно говоря, первый документ, который тебе придется подписать, герцог выложил на стол папку бумаг. Быстро пробежавшись по ним, я немного нахмурился. Это была формула эликсира. Не такой уж и секрет, пока в ней не фигурирует ключевой ингредиент – вода из озера жизни. А тут была не только она, но еще и координаты указаны и даже спутниковые снимки. Это что? По сути, это и есть национальное сокровище, которое должно храниться в сокровищнице империи. Мы запечатаем рецептуру в конверт. На случай, если с нами что-то случится, конверт вскроют и мир не останется без эликсира. Но мы, как правообладатели, обязаны запечатать конверт вместе и передать представителю империи. Что ж, звучит логично и здраво, кивнул я. А как мы будем проверять сохранность рецепта? Ну, император выступает гарантом. И вроде как вся империя стоит на том, что слово императора нерушимо, так что не вижу причин сомневаться. Если вы спокойны, то и я спокоен. Как насчет финансовой стороны вопроса? О, тут очень легко. Цены с империей мы сейчас обсуждаем, на самом деле у государства хватает денег, так что в накладе мы не останемся. И еще империя ждет от нас первые 10 тысяч флаконов для собственных нужд. 10 тысяч, а мы сейчас сколько производим? Около 1000. В день, в месяц, ведь в месяц. Таскать воду в цистернах из проклятых земель до моей лаборатории, где все это еще приходится перегонять через экстрагирующую сферу, плюс пока не все эликсиры получаются удачными, плюс потери при транспортировке, плюс эксперименты. Короче говоря, на один эликсир около 10-15 литров воды. Ну, она бесплатная, так что ничего страшного, но все равно это слишком затратно и хлопотно. Потому, возвращаясь к вопросу о твоей публичности, у меня есть предложение. Если ты не хочешь участвовать во всех официальных мероприятиях, то мы можем создать производственный комплекс прямо на твоей земле и брать воду напрямую из озера. У меня там даже особняк не достроен еще. Зато Юсупов уже себе дачу отгрохал с баней, а теперь еще и производство будет. Если нужны деньги, вздохнул Шмидт так, будто предлагает свою почку. Причем последнюю. Нет, сам добуду. Производство совместное, так что в любом случае я обязан взять на себя половину расходов. Пару минут я обмозговывал идею. Понятно, что герцог говорит о максимальной эффективности производства и наращивании темпа выпуска продукции. Но мне эта идея нравилась с точки зрения безопасности. Как только станет известно, что род Шмидтов изобрел лекарство от черной чумы, его начнут атаковать со всех сторон. И речь не про войну. Шпионы, шантаж, подкупы, тайные проникновения, диверсии, угрозы. Хотя и до прямых боевых столкновений наверняка дойдет дело. В конце концов, событие такого масштаба вполне может заинтересовать даже озаренного. Так что будет здорово, если никто в мире не будет знать о моей причастности к этому делу. И вряд ли кто-то подумает, что столь ценное производство будет организовано на самом краю империи, так еще и на спорной территории проклятых земель. Конечно, у меня и у самого проблем хватает, но производство эликсира принесет хорошие деньги, а деньги решат большую часть проблем. Все это я и высказал герцогу, обрисовывая план, с которым он был согласен. «Вам потребуется создать свое производство», – произнес я, – «липовая фабрика, закупить оборудование, нанять персонал, выставить охрану, сделать вид, что там производится эликсир, наладить логистику через Авдеева, подставные грузовики с охраной, их тоже будут пытаться перехватывать, людей не обязательно, можно будет сказать, что там работают слуги рода. Оборудование придется закупать дважды, к сожалению. Кстати, не придется, произнес я. Закупите оборудование, привезите его на липовую фабрику, а я сделаю так, что оно исчезнет там и появится у меня здесь. Это возможно, никаких трудностей. И поверьте, никто об этом даже не будет знать, кроме нас с вами. Тогда закуплю еще запчасти и сделаю из них муляжи, чтобы случайные лазутчики думали, что внутри что-то есть. Хорошая мысль. В дверь постучали, а затем в нашу изолированную кабинку заглянул Алексей. «Пришел», — произнес начальник гвардии. «Пусть заходит», — кивнул герцог. «Ресторан, в котором мы сидели, был имперским. С безопасностью тут все было на уровне, потому представитель империи назначил встречу именно в этом месте. В комнату вошел человек в сером костюме с прической один в один, как у Александра, и связующее кольцо на пальце точно такое же, только без маскировки. Герцог Шмидт, барон Невский, поклонился он. «Меня зовут Федор, сегодня я представляю его величество императора российского и буду говорить от его имени. Вы подготовили то, что является национальным достоянием империи?» «Да», — произнес герцог, — «тут рецептура, заверенная нашими подписями. Если не верите, можем подтвердить с каким-нибудь камнем в руке, или расписаться пером на пергаменте», произнес я. Герцог как-то странно посмотрел на меня, а безопасник сделал вид, что не понимает, о чем речь. «Прошу, положите все в этот ящик». В руках парня появился прямоугольный металлический бокс, напоминающий сейфовую ячейку. После того, как мы положили конверт, он закрыл ящик, и мы увидели сложную сеть магических линий. «Пожалуйста, приложите к поверхности ваши родовые кольца». Мы сделали, как он сказал, и магический конструкт вспыхнул на мгновение, а затем исчез. На металле появились наши с герцогом Шмидтом гербы. Выглядело впечатляюще, будто бы металлу пропитали краской и сделали гравировку одновременно. «Теперь открыть его смогут лишь два представителя ваших родов одновременно или представители императорской семьи, в случае, если никого из ваших потомков не останется на этом свете. У вас есть ко мне какие-то вопросы?» «Да», — кивнул я. «Если положить внутрь, скажем, кошку, она сможет выбраться, она будет стареть и страдать от голода или там внутри стазис-фактор. Если у вас есть кошка, признанная национальным достоянием империи, то я смогу ответить на этот вопрос. Желаете потратить еще мое время?» Тут мне на телефон пришла смска от Александра. «Хватит бесить моих коллег, они и так хотят тебя ликвидировать. Ути какие ранимые», отправляют ответ. «Нет, вопросов больше нет. Хотя, а вот если мы доработаем формулу, можно нам тоже по связующему кольцу с сокровищницей, ну, чтобы не тратить ваше время. Доброго дня, господа, империя гордится вами». «Во славу империи», ответил герцог. Когда безопасник вышел, Шмидт лишь посмотрел на меня, тяжело вздохнул, но не стал ничего комментировать. «На самом деле у меня хорошие отношения с их братьей. Они только в самом начале хотели меня убить. Признаюсь, я их иногда даже понимаю. На этой неделе я буду делать официальное заявление по поводу создания эликсира. Потом через месяц выйдет подтверждение со стороны империи с присвоением статуса национального достояния. Так что где-то через полгода можем рассчитывать на приглашение во дворец от императора. Помню, вы хотели встретиться. Замечательно. Как раз вернусь из тундры. Тундры? Зачем вам тундра? Обещал волчице устроить охоту на тюленей. Но в тундре не водится никаких тюленей. КХМ. А пингвины? Эй, я брал информацию из головы Елены. Это она думала, что везде, где есть снег, водятся белые медведи, пингвины, тюлени и почему-то снеговики. Белая на мою речь лишь раздраженно рычала, но продолжала идти вперед, периодически проваливаясь под снег. Да, должен был проверить, но до этого все ее сведения о мире были верными. Ну, она обычный человек, может и ошибиться разок. И я тоже. Мы брели по заснеженным полям уже который час, но не нашли ни одного снеговика. Но я начал понимать тюленей. Я бы тоже здесь жить не хотел. И это нам еще повезло, что сейчас не сезон метелей. Спасало то, что я научился вытягивать рассеянную энергию из искры, так что сейчас мог работать обогревателем. Плохо, что снег по колено. Все, задолбало. Садись. Создал платформу, встал на нее и мысленным приказом заставил лететь вперед. Белый такой способ передвижения не особо понравился, ведь она даже не видела моих проекций. Да и мне тоже не особо комфортно. Длительное поддержание проекции мне уже дается, но жрет много энергии. Но выбора не было. В последнем городке, что мы были, не осталось никакого транспорта. Снегоходы вышли из строя, техника вся в ремонте. Не так давно на город обрушились аномальные заморозки, к которым никто не был готов. А местные жители знают, что такое заморозки. И если они применяют к ним слово «аномальные», значит, для простого человека тут случился настоящий звездец. Я даже дважды проверил, не ошибся ли с выбором места. Но нет, все верно, мы на Чукотке, здесь жил пропавший шаман, а ледяной дракон в Якутии. Даже дракон не стал жить в этом снежном аду. В общем, до поселения коренных местных жителей пришлось топать ногами, потому что техника оживет не скоро. Вообще это самоубийство, но у меня две метки, так что просто трудная прогулка. Хорошо еще, что Урсуса оставил охранять свои земли, а то пришлось бы слушать его недовольное рычание всю дорогу. Когда мне говорили про поселение, я ожидал увидеть ряды палаток из оленьих шкур, иглу из льда или просто норы в снегу. Нет, вполне приличные крепкие домики из цельного сруба, судя по дыму, везде работают печи, а чуть в стороне я заметил вполне современные постройки. Читал, что местные занимаются разведением оленей, в том числе и магических, а это уже серьезные деньги. А где деньги, там и комфорт. Так что поселение можно было условно разделить на деревянные домики коренных жителей и почти городскую инфраструктуру для тех, кто приезжает сюда зарабатывать. Оленьи рога, мясо, шкуры – все это не только еда и сувениры, но и алхимия, энергетические кристаллы, производство одежды на основе магических материалов. Но конкретно мне нужны были местные. Добравшись до рядов длинных домов, заприметил тот, что стоял на отшибе. Кстати, там рядом и палатка из шкур была. Если бы я был шаманом, то жил бы отдельно от остальных. На входе встретил краснощекого парня, на котором одежды было столько, что его фигура напоминала шар на ножках. «Здравствуйте», — поприветствовал я его. «Я ищу шамана в Иргарголиле». Я даже восстановил в памяти документ, что мне показывал Александр, чтобы убедиться, что правильно произнес имя. «Папа, ходить ягода луна, танцевать комод, телевизор компот», — ответил тот. По крайней мере, это была та половина слов, которую я понял. «Куда ходить ягода танцевать? Звезда белый белый топ-топ», я понял еще меньше, но он хотя бы направление указал. «А давно ушел? Луна танцевать ягода красная». «Понял, спасибо, разберемся. С вас 500 долларов», — довольно членораздельно произнес он. «Чего? 500 долларов? У меня только рубли. Рубли серый, доллар зеленый красивый. 500 долларов. Я вообще-то пришел, чтобы твоего отца вернуть, а ты с меня деньги требуешь. Папа верхний мир счастье, танцы, красотки, духи. Сын нижний мир снег, холод, серость, страдания. 500 долларов. Долларов у меня нет, но если очень хочешь, могу отправить к бате танцевать к духам, красоткам. Грубый елдык, малдык, снег, сапог, буль-буль тебе», — махнул на меня рукой парнишка и пошел обратно к себе в дом. «Слышала?» — повернулся я к Белой. «Давай, бери след. Чем раньше найдем шамана, тем быстрее вернемся к себе в елдык-малдык. Ник, у нас проблемы, позвал техник главу наемников. «Чего там? Помнишь, мы колонну наемников пометили, которая у Симонова какого-то судью отбивала, ну, за которыми босс сказал следить? Да, они выдвинулись в нашу сторону. Уверен, прямой наводкой едут. По пути вроде ничего интересного нет, да и наш парень на той стороне видел много машин, покинувших базу. Весь их отряд, человек 100, не меньше. Паршиво, и босс как раз свалил. Зови наших, пусть дуют сюда все, кто свободен. С бароном потом сочтемся. Это не все проблемы. С запада есть движение. Походу прибалты расчистили жуков с той стороны, а вчера мы засекли несколько дронов. Думали Симонов, но, возможно, и туристы. А их сколько? Пока засекли около 300 людей с техникой, включая тяжелую. То ли авангард, то ли чья-то гвардия. На регулярные войска не похожи. Так, вот и подоспела надбавка за напряженность. Тащи наших, всех в боевую готовность. А я пойду с местными поговорю. Пусть заодно работяг уведут. Жертвы среди гражданских нам точно ни к чему. Глава 3. Никого нет дома. Его благородие уехал в Сибирь, охотится на дракона. Приходите завтра. Белой потребовалось довольно много времени, чтобы взять нужный след, но когда она разобралась с запахами и аурами, то дело пошло. В итоге через час пути мы дошли до одного из местных священных мест. Деревянные столбы с резьбой, украшенные тотемными масками, рядом с ними чаши для подношений. В основном ягоды и сухие травы, но хватало и мяса животных. Ну, вроде как цивильное место для связи с духами. Без алтарей, кровавых жертвоприношений и прочего. В центре след от костра, так что я даже не уверен. Может, шаман приходил сюда просто посидеть одному, погреться и пожрать? Хотя нет, чувствую, что здесь план реальности несколько тоньше, чем в других местах. Хотя мне это никаким боком не интересно. С духами я могу общаться и без костылей, но только когда встречу их. Видимо, в этом месте у них как раз сходки организуют. Но шамана тут не было, отсюда он двигался дальше. Я даже удивлен, что 70-летний неодаренный может столько ходить в подобных условиях в одиночку. Нет, я все понимаю, он в таких условиях всю жизнь прожил, привык. Но даже у меня уже голова кружится от постоянной необходимости поддерживать и перемещать платформу. Мне срочно нужна реплика качественного дивана. Такое и перемещать в пространстве будет проще, как мои копья. Летающий диван, что такого? Правда, предмет такого размера будет тяжело воспроизвести, да еще и управлять, но может использовать что-то поменьше и попроще, летающий ковер, например. Еще через час мы добрались до другого поселения, но в отличие от первого, здесь были исключительно старые дома коренных жителей. Может, у него тут любовница, задумчиво произнес я, или собутыльник. Дальше Белой было трудно отследить перемещение, слишком много троп переплеталось друг с другом. Так что решил действовать по старинке, поспрашивать местных, тем более язык худо-бедно понимаю. Но в первом доме никого не оказалось, как и во втором, в третьем и так далее. Обойдя все поселения, заглянув в каждый дом, убедился, что везде пусто. Причем все дома были открыты, в некоторых даже двери оставили нараспашку, так что внутри все замело снегом. Холод и пустота. Все, что я нашел в поселении. Так, не пойдет, давай разбираться. Я не видел крови или следов битвы, никаких признаков того, что здесь могло случиться. Пришлось раскручивать спираль временного потока в обратном направлении. Пророческий глаз начал чесаться от хлынувшей энергии, но исправно показывал события прошлого, и люди здесь последний раз появлялись лишь месяц назад. Примерно в то же время пропал и сам шаман. Я увидел старика с жиденькой седой бородой, чуть сгорбленного, замотанного в несколько слоев одежды из шкур, с деревянным посохом в руке, с которого свисали амулеты и побрякушки. Шаман добрел до края поселения, да так и остановился там. Он застыл, словно статуя, на добрых 2 часа вообще не шелохнувшись. А затем все жители начали выходить из своих жилищ и брести на центральную площадь. Они были похожи на зомби, двигались медленно и странно, взгляды пусты, не разговаривали, не оглядывались по сторонам, просто брели. Шаман тоже пришел сюда, и все они простояли так на морозе около 20 минут, не обмолвившись ни единым словом. Похоже на массовый транс или бесконтактный гипноз. Вполне может быть работой мага разума, но для озаренного как-то грубовато, как мне кажется. Да и при чем тут северный шаман вообще тогда? Неплохо было бы поговорить с Рия, может, он чего подскажет, но связь здесь не ловит, а Урсус вряд ли передаст мой вопрос. Через 20 минут по прошломесячному времени в поселение завернул транспорт, чем-то похож на смесь грузовика и автобуса, только с гусеницами вместо колес, а за ним еще два таких же. Люди в знакомых черных одеждах выбрались из машины и начали грузить туда коренных. Впрочем, те сами грузились, не проявляя никакого сопротивления. А вот одежду и экипировку я узнал, хоть у парней не было никаких гербов, шевронов или иных отличительных знаков. Орден нового мирового порядка или как-то так. У этих ребят я отбивал кость у Срия, но то было на их базе в черной зоне, а до нее отсюда через пол империи тащиться. Впрочем, Виконт Авдеев говорил, что у этого ордена много ячеек, в том числе за рубежом. Нет, это уже за гранью, вздохнул я. Зашел в ближайший дом, достал карту, подбавил дровишек в топку, то есть энергии в искру, прогревая помещение. Кварц осветил стол, и я начал прокладывать маршрут. От места, где был дом шамана, до священного капища, оттуда в это поселение. Я поставил жирную точку. Именно здесь я сейчас нахожусь. Прикинув направление, куда поехали грузовики, прочертил на карте линию. В этом направлении не было ни единого города, поселения или деревни. Ничего. Следы гусениц давно замело. Если пойду по следу, то это может занять недели или месяцы. Белая вряд ли выдержит такой путь. Не ее эта среда обитания. К тому же у меня через несколько недель встреча с белобровым красноглазиком, а я очень не хочу, чтобы он завалился на мои земли, пока меня нет. Заночевали прямо в этом доме, одолжив у хозяев немного припасов перекусить. Наутро двинулись обратно в город. Если там решится вопрос с арендой техники, то можно будет нанять проводника и быстро проехаться по маршруту. Как только телефон поймал связь, я набрал Александра. «Да, это я». Проверил зацепку по шаману. Ты был прав. Шамана и соседние поселения забрали те же ребята, что держали в плену Рия. Приехали на трех гусеничных грузовиках, забрали людей и свалили. Напомни, Рия, это кто? Авдеев-младший. А, точно. Погоди секунду. Да, нашел записи. Вряд ли его потащили на ту же базу, где держали Константина. Есть координаты поселения, могу проверить снимки со спутников. Может, что найдется. Скину карту и направление, куда их увезли. Как обзаведусь подходящей техникой, сам съезжу посмотрю. Я могу чем-то помочь. Чем? Ты же сам сказал, что это неофициальная проверка и бюджет на нее не выделяли. Разберусь, просто постарайся разнюхать, что сможешь. Добро, тогда на связи будем. Жду подробностей по поселению. Сбросив вызов, быстро отправил ему геолокацию своего маршрута, а заодно и карту с пометками. Разберется, я думаю. В этот же момент другой мой телефон наконец поймал связь и начал вибрировать от количества пропущенных сообщений. Ник, Левша, Костя, Аркадий Борисович, звонили все. Полистал сообщение и твою ж мать. Ровно в этот момент почувствовал Урсуса, который требовал от меня энергии. Ни секунды не раздумывая, открыл канал, отправляя как потоковую, так и все, что оставалось в искре. Параллельно набрал Левшу. Ник отрывать не стал, если у него появится свободное время, сам наберет, потому Левша. О, Вик, вовремя, послышался напряженный голос Левши. Что у вас там происходит? Открыли туристический сезон на твои земли. Принимаем гостей. Гостиница у озера, сервис 5 звезд, ультра-инклюзив. Есть вариант решить все мирно, поздно. В трубке раздался грохот. Это что, мой танк? Колонны грузовиков двигались через проклятые земли на полном ходу к намеченной цели. Задача была получена на высшем уровне. Опять в эту дыру тащимся, пробурчал водитель одного из грузовиков, он же замначальника. Опять хрень какая-нибудь будет, пяткой чую. Как в тот раз, когда мы судью вытаскивали, а в итоге с гвардией какого-то барона сцепились. В тот раз мы все сделали грамотно, ответил ему пресс. Зашли по метке, забрали цель, довезли до адреса. Ага, а потом цель вновь оказалась здесь. Чудесным образом. А затем вообще исчез и появился уже в руках полиции. А это не наша забота. Мы свое дело сделали тогда, сделаем и сейчас. Эй, пресс, как думаешь, этот барон, которого нам забрать надо, это же из-за него с тем судьей весь сыр-бор, а я не думаю, я делаю, и тебе советую. Куда прешь, вон же усадьба. Да что-то рановато. Нам вроде на другую сторону озера надо было. Тормози, выйдем, разберемся на месте. Пресс, одаренный в ранге мастера, который был начальником частной охранной фирмы, еще раз пробежался глазами по указаниям. Ну да, точного описания не было, только фотографии с дронов, но там не совсем понятно, с какой стороны озера они сделаны. Охранники, а по факту наемники, чья фирма спонсируется влиятельными людьми из-за границы. Почти сотня опытных боевиков, больше половины одаренных, все парни не раз участвовали в боевых операциях, да только с империей у каждого диалог как-то не задался по разным причинам. А тут платят хорошо, экипировкой обеспечивают, любые скользкие вопросы мгновенно решают. Ну, раньше решали, пока судью и юристов, что прикрывали их, всех разом не закрыли. Вообще парни пресса должны были охранять этих самых юристов и делать им это приходилось часто. Но в основном разборки велись с нищими аристократами и их гвардиями, а тут в дело сразу вступили имперские спецслужбы, включая полицию и стражей. А это уже другой уровень, с государством воевать никто не хотел. По крайней мере сейчас, пока они тут живут. Но сегодня задача была на территории проклятых земель. Законы империи здесь вроде как действуют, но те, кто должен следить за их исполнением, пока сюда не добрались. Так что и проблем быть не должно. Приказ был простой – убить всех, от тела избавиться, благо озера в этой местности глубокие. Барона Невского взять живым и передать куратору с той стороны. Так что и церемониться пресс не собирался. Правда, он и не ожидал, что ему навстречу выйдет какой-то старик в простенькой одежде. Вроде бы и местная деревенщина, каких много, но что-то в этом старике было странным. Какой-то он не такой. «Эй, дедок», — окликнул его пресс, — «мы ищем местного барона». «Так это вам на ту сторону, ребята», — ответил старик. «Там его палатка стоит». Пресс взглянул старику за спину, оценил новенькие дома из свежего сруба, добротные каменные строения, ухоженные сады, пирс с навесом. На деревенские домики не походило, да даже на баронскую усадьбу не тянуло. Пресс видел усадьбы некоторых графов, что выглядели куда как скромнее. Да в принципе все усадьбы, что видел пресс, выглядели скромнее. Разве что занимали больше земли, а тут все домики как-то в притирочку друг к другу стоят. Словно это не усадьба, а и правда маленькая деревня у озера. «Палатка», — хмыкнул главарь, — «ты меня за дебила держишь, дедок, тут у тебя хоромы, а владелец земель, значит, в палатке живет. Так хочешь сказать?» «Да я так и сказал», — кивнул старик, — «даже направление указал. Да только не нужно вам туда, ребят, молодые еще». Чет и вякнул, пресс подошел ближе, желая нависнуть над стариком, но внезапно понял, что дед был выше его. «Ты мне указывать вздумал? Помрете же», — пожал плечами старик. «А нему и не любит, когда умирают, расстроится, а тогда я расстроюсь, и что ты мне сделаешь, мастеру Гравимаги?» Желая запугать старика, чтобы тот стал сговорчивее, пресс вытянул руку в сторону небольшой деревянной баньки, сжал руку в кулак, применяя силу. Домишко затрещало, заскрипело, но выдержало. А, не понимая, что происходит, главарь нанес еще один удар. По идее он этой атакой полноценные укрепления складывал в плоскость в одно мгновение, а тут какой-то сарай. «Семен!» — крикнул через плечо старик. «Тут твой коллега по цеху, тоже мастер. Чего делает, Саныч?» «Проверяет работу строителей. Хорошо строили, с душой. А то ж, это кто, этот у нас Гравимаг?» — спросил второй дед. Оглядел пресса, лениво взмахнул рукой и в тот же миг главу наемников впечатало в землю с такой силой, что почва пошла волной. «Тю-ю!» — произнес Семен. «Это он-то мастер?» «Так сказал», — развел руками дед. «Мда, обмельчали нынче мастера, и не говори, вот в наше время кому попало звание не выдавали». «Да, Семен, согласен, в наше время каждую ступень надо было заслужить, навыки иметь, силу развивать». Старики спокойно болтали, несмотря на добрую сотню вооруженных головорезов. Потому что вся сотня последовала примеру своего начальника и решила, что сейчас самое время прильнуть к земле русской, насладиться ею сполна, немного пожевать, ноздри забить, лицом в почву укутаться. «Чего вы тут шумите?» На разговоры вышло еще несколько стариков. Да Семен тут коллегу встретил, вот и решил поприветствовать. «А как, а огненных мастеров нет?» — спросил третий старик, и тут же его тело воспылало алыми всполохами, которые сложились в демоническую фигуру с крыльями из огня и короной на голове. «А физовики есть?» — подошел еще один дедуля, больше похожий на быка. Он схватил главаря за шкирку и поднял на уровень глаз. При этом гравитационная магия все еще давила на него, но быку было все равно. «В общем, не надо вам туда», — повторил Юсупов. «Молодые еще, Сем, оставь их, поразвлекались и хватит, а ты вообще должен был за углями следить». «Ай, зараза», — произнес огнедемон и быстро засеменил обратно, на ходу снимая боевую ипостась. Через минуту вся бравая сотня головорезов с визгом шин дала разворот в сторону цивилизации, подальше от этих сумасшедших мест. «Юсупов», — произнес заместитель, у которого уже нога немела, так сильно он давил на педаль. «Я сначала не понял, но это точно был он, падший архимаг. А что за гравимаг с ним был?» — растерянно произнес пресс, которого только что отделали его родной техникой. «Громовержцы», — произнес зам, — «личная гвардия старейшины рода Юсуповых. Он раньше князем был, пока дела рода сыну не передал. Больше некому. Чего они тут делают? Этого я не знаю и знать не хочу. И как удирают?» — произнес Семен. «Только воздух испортили. Неужели по нашу душу прикатили?» «Нет, за нами бы послали настоящих монстров», — ответил Юсупов. «В костюмах, с дорогими часами, с кучей бумаг в чемоданах из крокодильей кожи, и с тремя высшими образованиями каждый. Да и кому мы тут нужны? Твоему сыну, который сейчас один всем родом Юсуповых руководит. Не маленький, сам разберется. Императору, этот тем более. А эта ватага, получается, к нашему барону направлялась? Получается. Да только не туда свернули. Саныч, может, нам стоит пойти к барону, посмотреть? Вот этот уж точно сам справится. И вообще, у нас пенсия. Мы свое навоевали. Хочешь пойти на что-то посмотреть? Так сходи посмотри, чтоб мясо не подгорело. Святозар, — окликнул левша парня, — подойди сюда, помощь твоя нужна. Парни зашли в палатку к левше, где на раскладном столике лежали свертки и брикеты, обмотанные скотчем, проводами и какими-то схемами. «Это что?» — спросил Свят. «А сам как думаешь?» «Письма счастья», — усмехнулся левша. «У наших защитников одолжил. Но сам я столько не развезу. Поможешь?» «Я так понимаю, надо сделать тихо и незаметно. Точно сработает. Обижаешь?» «Я старался, с душой лепил. Правда, пришлось ванночку для ног разобрать, а то проводов не хватало. И еще кое-что. Я к тебе так и не смог подобраться незаметным. Ничего страшного, к ним сможешь, я уверен», — хлопнул его по плечу левша. «Маловато, конечно, но сколько было». Тем временем сыны Стребога уже переоборудовали весь лагерь, перестроив мобильные укрепления так, чтобы получилось полукольцо. Подвезли технику для обороны, укрепили вышки, расставили ловушки, сколько успели. Рабочих вывезли, кого на другой берег озера, кого в город вместе с грузовиками. Так что, по сути, сейчас задача стояла оборонять особняк без крыши, да шатра с личными вещами господина. Ну и самим надо выжить, разумеется. «Такой бред, конечно», — покачал головой Халк. «Вот палатку мы еще ни разу не обороняли. Отошли бы себе спокойно без суеты. Все равно людей здесь нет». «Есть контракт», — возразил Ник. «Есть территория усадьбы, которую мы должны охранять. И неважно, особняк тут или пустырь. Земля есть, значит, стоим». «Знаю», — похрустел шеей Халк. «Я ж не отказываюсь. Просто так говорю». Вскоре на горизонте показалась колонна техники европейского образца. Несколько дронов летело впереди всех, но они были моментально сбиты выпущенными молниями. «Отличная техника для такого дела. Что там по дальнобою у них?» — спросил Ник, разглядывая врагов через прицел снайперской винтовки. «Три танка, могут использовать как арту, а так больше ничего и нет. Они явно с жуками дрались на своей половине проклятых земель. А сюда тогда чего приперлись? Не та комплектация, чтобы с людьми воевать. А чего им? Их полтыщи, а нас полсотни. У них три танка, у нас один, зато розовый, для дезориентации врага. Не напоминай», — пробурчал Халк, потирая лоб, с которого все утро оттирал краску. «Остановились. Похоже, ставят минометы. Паршиво. Наши одаренные прикроют с неба, но если залетит к господину через крышу, дом строить придется заново». От наступающих отделилась одна машина и на полном ходу двинулась в сторону особняка. «Не стрелять», — скомандовал Ник. «Переговорщики, похоже, как будто бы нам есть, о чем с ними говорить». Машина подъехала к укреплениям, и из нее вышел один человек, одетый вроде бы в военную форму цвета хаки, но какую-то странную, приталенную, штаны больше похожи на зауженные брюки, да и ни брони, ни разгрузки, ни оружия не было. «Граждане Российской империи», — заговорил представитель на русском, хоть и с сильным акцентом, — «эти земли, исторически принадлежавшие странам Прибалтийского союза, официально возвращаются в исторические владения. Новыми правителями этих земель стали благородные лорды рубежного союза. Вы все находитесь на частных землях незаконно». «Че он вообще несет?» — шепотом спросил Халк. «Забей, потом объясню. Милостивые лорды в своем бесконечном благородстве готовы дать вам шанс собрать свои личные вещи и уйти с их земель. Техника и оружие, находящиеся на территории частной собственности, должны быть оставлены. У вас есть час, чтобы уйти. Можете начинать благодарить великодушие лордов, я им передам. Никого нет дома, крикнул Ник. Его благородие уехал в Сибирь, охотится на дракона. Приходите завтра. Если ваш трусливый хозяин боится даже показаться из-за ваших спин, то так и скажите. Переговорщик гордо сел в машину и поехал обратно к своим. Могу снять вместе с водителем, произнес Халк. Мы так не делаем, покачал головой Ник. Глухо щелкнула снайперская винтовка и у машины буквально оторвало колесо. А вот так делаем. В итоге, через 5 минут переговорщик и водитель все-таки выбрались из машины и бегом рванули в сторону своих. То есть переговорщикам в спину мы не стреляем, а по колесам можно, прокомментировал Халк. А я что, оно само оторвалось. У меня же обычная мелкашка, как бы я такое смог провернуть, сказал одаренный, специализирующийся на усилении мелких объектов. Скажи еще, что пули у тебя не накачаны маной под завязку, что аж трещат. Эй, чего они там задумали? Оба уставились на противников. Прямо сейчас от общей массы отделился один человек, вооруженный мечом. Он быстро помчался вперед, остановившись ровно посередине. «Че за выскочка?» – спросил Халк. «Дуэль перед боем», – почесал щетину Ник. «Сильнейшие воины сходятся один на один. Старая тактика прибалтов. Кого пошлем?» «Никого. Там явно одаренные не ниже мастера. У нас нет никого, кто смог бы с ним тягаться. Так что пригляди за своими, чтобы не совались. Эй, Костян!» – рявкнул Халк с вышки. «Даже не думай. Это ловушка. Он тебя на куски разделает. Я ж в броне», – прогудел Костя. «Здоровяк прав», – послышался голос левши. «Они специально провоцируют нас. Хотят выбить сильного одаренного еще до боя. Не стоит на это вестись. Я могу с ним сразиться», – послышался насупленный голос Кости. «Я много тренировался». «Да не парься, пацан», – рассмеялся Ник. «Кажется, там уже ни с кем сражаться». Все посмотрели в ту сторону и увидели обезглавленное тело мечника, валяющиеся посреди поля. Самое странное, что нигде не было видно того, кто его убил. Зато можно было отчетливо разглядеть огромное пятно розовой краски. Глава 4. Огромный огнистый бобр Курва. Сначала засвистели минометы, следом загрохотали танки и над обороняющимися распухли цветные стены магических щитов. «И где наш час?» – почесал щетину Ник. «Обиделись что ли за своего мастера, ранимые ребята? Что с них взять?» – хохотнул Ник. «Тах! Как там аппарат?» Под вышкой сидел техник с ноутбуком, который управлял стационарным генератором щитов, работающим на энергетических кристаллах. Генератор старенький, 10 раз чиненный, собранный из всего, что под руку попадалось, но рабочий. Штука дорогая и далеко не у каждого отряда наемников такой есть. Но Ник ни разу не пожалел, что отвалил за эту приблуду целое состояние. Он уже не раз спасал их отряд от чудовищных потерь. Как только пристреляются, «будет грустно», — ответил Тах. «Минут на 20 хватит. Розовик, ты готов?» — спросил в рацию Халк. «Не называй меня так», — раздалось шипение в ответ. «Я всегда зеленым был, пока зеленым танком управлял. Готов? Готов? Ну гаси тогда». Розовый танк громыхнул так, что у обороняющихся заложило уши. Среди экипажа был одаренный усилитель, только в отличие от Ника, Розовик специализировался на усилении крупных объектов из металла. Броня, мечи, молоты, щиты, снаряды. Бронебойный, магически усиленный снаряд влетел в магический щит, пробил его насквозь и ударил в цель. Вражеский танк от попадания дернуло и развернуло в сторону, броня покрылась пламенем. Впрочем, огонь быстро потушили, да и башня уже поворачивалась в нужную сторону. «Не знаю, кто конструировал эту модификацию», — произнес Ник, — «но я хочу пожать ему руку. Сколько еще у нас таких снарядов? С десяток, не больше. Может, пару машин и успеем вывести из строя, если это был прицельный выстрел, а не слепая удача». «Я все слышу», — прорычал в рацию Розовик. «Кнопку забыл отжать, Халк». «Неа, не забыл». Первые 10 минут боя обе стороны выдержали нормально, но было очевидно, что в таком темпе оборона долго не протянет. Особенно отчетливо это стало видно, когда с той стороны полетели дальнобойные техники одаренных. «Надо выносить им тылы», — произнес Ник. «Придется тебе брать диверсионный отряд на себя». «Знаю», — произнес Халк и спрыгнул с вышки. «Эй, Костян, готов к боевому крещению?» «Готов», — кивнул Костя. Ник покачал головой, прицелился и выстрелил, но его пуля влетела в магический щит, не причинив никакого вреда. «Неправильно это, что молодой виконт должен идти в бой в первых рядах», — Но ситуация такая, что выбора особо нет. Да и Ник с Халком не могут ничего приказывать парню. Они и так с трудом удерживали его в лагере все это время под защитой генератора. «Ник», — раздался голос за спиной парня, отчего он вздрогнул. «Господин Левша, просто Левша, держи», — он протянул Нику детонатор. «Минут через 20 клац-клац сделай, но не раньше». «Это что вообще? Клац-клац», — повторил Левша и спрыгнул с вышки. Ник посмотрел вниз, но никого там не увидел. Странно, даже подумал, что у него начались глюки, но детонатор в руке говорил об обратном. Отряды лордов начали наступление, медленно продвигаясь вперед широким полукольцом, прикрываясь броней и личными защитными техниками одаренных. Начали работать стрелки, и пространство наполнилось грохотом. Одаренные с обеих сторон готовились перейти в ближний бой. Финал казался предрешенным, но вопрос был в том, какую цену заплатят прибалты за такую победу. Ник отстрелял вторую обойму, даже смог поразить несколько целей, удачно высунувшихся под прицел. Но вот магический барьер вышки, на которой он находился, распух всеми цветами радуги, моргнул и погас.